Глава 20. А когда я застонала и выгнулась, не в силах сдержать острое, почти болезненное возбуждение, зеркало в ванной комнате внезапно зазвенело, будто от вибраций. Пол дрогнул, а в глубине здания что-то глухо грохотнуло. Мне показалось, что в комнате стало очень жарко. С моим стоном воздух словно бы полыхнул. Пару мгновений было сложно вдохнуть. Нет, это точно не мотель отреагировал на мои эмоции. Мотелю обычно было все равно. Он заботился обо мне, но подобные реакции не выдавал. А значит... Миг, и все стало по-прежнему. Воцарилась тишина. Тяжело дыша, я улыбнулась. На меня снизошло озарение. Я внезапно поняла, что делать, чтобы выбраться из этой ситуации. Хозяин мотеля учил отторгать все человеческое. И все же, возможно, именно оно мне поможет. Получится ли? Ставки высоки. Но когда было по-другому? Я улыбнулась, взяла трубку и сделала еще два звонка. Первый из них — знакомому уборщику, который обслуживал различные заведения и давно на меня работал, за весьма щедрую оплату, выполняя кое-какие поручения. А второй — моему приятелю-падальщику. Это под вид низших демонов, которых презирала остальная нечисть. Я усвоила это еще в самом начале. Самые полезные помощники — это те, кого сторонятся и не хотят замечать представители человеческой и нечеловеческой элиты. Обслуживающий персонал вроде уборщиков — невидимки для высокородных демонов и оборотней. И этих невидимок мало кто принимает в расчет. А зря. Они первые, с кем я подружилась и наладила сотрудничество. Обожаю высокомерие и брезгливость. С их помощью было так легко манипулировать теми, кто считал себя на голову выше остальных. А демон-падальщик, от которого воротили нос вообще все представители нечисти, стал самым надежным и полезным моим союзником. Он питался отходами, но не обычными, а эмоциональными. Особенно ценил зависть и жадность. Он был тем еще гурманом и гостил чаще всего возле дорогих ресторанов и отелей, так как там, по его мнению, можно было напитаться максимально вкусными эмоциями. С этим падальщиком мы подружились еще в самом начале моей работы на Альтаира. В отличие от прочей нечисти, я не брезговала с ним общаться. И он это очень ценил. Наше сотрудничество было взаимовыгодным. Я сообщала ему, где ожидается тот или иной закрытый прием, а он снабжал меня информацией, когда это было необходимо. Помимо эмоций, он улавливал еще обрывки мыслей и намерений, поэтому был ценнейшим поставщиком важных сведений. Пообщавшись с ним пару минут, я положила трубку и дьявольски ухмыльнулась. А после снова позвонила Альтаиру. «Ты предлагал встретиться. Знаешь, я подумала, нам и в самом деле есть что сказать друг другу. Давай завтра. Например, ну, в ресторане «Синий бархат». Давно хотела там побывать». Говорят, он сейчас дико популярен у элиты нашего города. Правда, и цены там неоправданно завышены. Так что, если у тебя есть другие пожелания... «Жду тебя там завтра в 2 часа», — перебил он. Так и думала, что упоминание об элитном заведении его зацепит. Он очень любил все модное и дорогое. Все, что подчеркивало его статус. «Хорошее решение, детка». «Молодец, что передумала и дала мне шанс тебя убедить». Когда я спустилась в холл мотеля и замерла на лестнице, Эфиал резко повернулся ко мне и застыл, изучая. Я же в этот момент жадно следила за его реакцией, однако ни один мускул не дрогнул на его лице. «Ты голая», — ровно и безразлично констатировал он. «Да? Ну и что?» Ты заставил меня избавиться от слабости и убить в себе стыд. Для тебя я лишь кукла. И ты для меня не мужчина. И даже не человек. Глупо стесняться. «Игру не выиграть, если будешь вести себя по-человечески», — процитировала я его. «Поможешь?» «Что ты задумала?» «Альтаир хочет присвоить меня как вещь и наверняка поставит в безвыходную ситуацию. Он не даст мне жить свободной жизнью. Что ж, тогда я чуть-чуть изменю то, что в силах изменить. Он считает меня ценной вещью? Хорошо. Я сделаю так, что стану значить для него больше всего, что у него есть». «Хочешь соблазнить? Заставить его влюбиться? Глупо, очень глупо». «И что? В любом случае, если ничего не выйдет, ты знатно развлечешься, наблюдая за мной. Ты же говорил, что вся эта наша крысиная возня может разогнать твою скуку». «Глупость меня не развлекает, а злит. Я зря потратил на тебя время». «Ты учил меня наблюдать и подмечать все. С самого начала я только и делала, что изучала Альтаира. Каждый его жест, каждую реакцию. Пришло время проверить, чего я стою. Мы встретимся с ним завтра, и тогда я сделаю свой ход. Я учту все мелочи, все детали. Но мне нужна твоя помощь». «В чем?» «Помоги мне подобрать одежду для завтрашней игры. Сейчас ошибки недопустимы. Упаковка должна быть на высшем уровне». Не дожидаясь ответа, я развернулась и пошла вверх по лестнице. Он, помедлив, молча пошел следом. Все-таки пошел. Надо же, мне казалось, он просто проигнорирует. Не обменявшись ни словом, мы поднялись в мою комнату. Он сел в кресло, не переставая сверлить меня взглядом. Я распахнула шкаф, заполненный под завязку вешалками со всевозможной одеждой, и медленно, чувственно, едва касаясь, провела пальцами по вещам от стены к стене, будто определяла на ощупь, что именно мне подойдет. Так, будто вещи могли ощутить это прикосновение.